Дронго заметил, что картина, за которой был сейф, чуть сдвинута в сторону. То же, что и вы, информацию. Вы нашли что-нибудь? Честно говоря, нет. Тогда верю вам на слово. Дронго повернулся. Я ухожу. Если хотите, можете уйти вместе со мной. Я ищу волка, сказал, наконец, незнакомец. Кто вы? Я тоже ищу волка. Дронго замер. Кажется, на втором этаже послышался шум. Нам лучше уходить обоим. Верно. Незнакомец поднялся. Только здесь есть еще один выход. Через кладовую. Там открыто окно. Это самый безопасный путь. Они выбрались в коридор и, помогая друг другу, вылезли через окно кладовой. Теплая душная ночь окутала их своим покрывалом. Было трудно дышать. «Все-таки скажите правду. Что вы делали в доме начальника полиции?» — спросил незнакомец. «А вы?» — задыхаясь, осведомился Дронго. «Наверное, что-нибудь нашли в его сейфе?» «Вы хотите убить волка?» Теперь они пробирались через сад. «Это утверждение или вопрос?» «Скорее предположение. Идти приходилось осторожно. Там действительно ничего не было. Но волк должен был встречаться с вашим предшественником». «Откуда вы знаете про меня?» «А как вы думаете?» Незнакомец, выйдя на трассу, наконец отдышался. «Куда теперь?» «Поймаем такси в город». «Вы из ЦРУ?» «Какая находчивость!» «Из мюзик-холла». «Не поясничайте». Дронго поднял руку, останавливая автомобиль. «Садитесь вместе со мной». Они дружно уселись на заднем сиденье. «Могли бы представиться», — буркнул Дронго. «Ирвинг», — кивнул незнакомец. «Мое имя вы уже знаете?» «Знаю. Я следил за вами в отеле». «Аль-Мансур Эль-Миля-Отель», — попросил водителя Дронго. «Вы не боитесь так рисковать?» «Если меня поймают, есть еще маленькая надежда, что посольство сумеет меня спасти. А если поймают вас...» «Даже страшно подумать. Весь Ирак ищет американских и иранских шпионов». «Знаю, но у меня не было другого выхода. Ваш предшественник должен был встречаться с Нури ад-Дуруби. Мы думали, что обнаружим в сейфе этого типа хоть какую-то информацию. Все пусто. Может, вам удастся завтра его разговорить? Он ведь был вашим агентом». Меня всегда изумляла поразительная осведомленность ЦРУ. «Если это комплимент, то спасибо. На самом деле все гораздо хуже. Мне поручено установить, сумеет ли ваш представитель ликвидировать волка. Нам очень не хотелось бы иметь такого специалиста против себя. Последний террористический акт в Аргентине унес десятки жизней. А ведь у иранцев, которых мы подозреваем, нет такого специалиста, как волк. Что будет, если он появится у иракцев?» «Все ясно. Вы мой союзник. Пока вы не убьете волка, или хотя бы найдете его, тогда я смог бы помочь вам в его устранении». «Неужели это так волнует ЦРУ?» «Я не сказал, что я из ЦРУ». «Да, я помню, вы из мюзик-холла». Он говорил шепотом, чтобы не слышал водитель. «Нужно его найти», — вздохнул Ирвинг. «Как угодно. Иначе мы провалим все дело, и вы, и я». «По какой легенде вы здесь живете?» «Корреспондент австралийской газеты. У меня есть аккредитация. Пока снимаю номер в Шератоне». «Вы знаете о наших поисках?» «Конечно. Мы давно следим за ними. Но, к сожалению, пока волк все время побеждает. Вот поэтому я здесь для подстраховки. Если на этот раз не выйдет, у вас получится у меня». «А если промахнемся мы оба?» Ирвинг выразительно промолчал.